традиционная диета. Не любите крупы, кефир, овощи? Не представляете свою жизнь без мяса? Тогда традиционная диета ваша. Традиционная диета относится к белковым, хотя она относительно разнообразная. Продолжительность традиционной диеты не более 7 дней, а повторять ее можно не раньше, чем через 2 недели. Все белковые диеты тяжелы для организма. Ваш рацион в течение недели должен быть следующим. Завтрак. Чашка чая или кофе, только натурального, без сахара. Второй завтрак. 40 граммов сыра. Обед. 200 граммов отварного нежирного мяса, телятины, филе индейки или курицы, яйцо, сваренное вкрутую, 20 граммов сыра. Ужин. Овощной салат с растительным маслом, 200 граммов отварного мяса. Перед сном обязательно выпивайте стакан отвара мяты в успокоительных целях. Конечно, если нервишки шалят. Помните, ужин должен быть не позднее 18 часов, в крайнем случае в 19 часов. При таком режиме питания за неделю вы потеряете 3-4 килограмма. Очень простая, нетрудная диета. Приятно, что при разнообразии блюд не требует особой готовки. Если нужно сбросить небольшое количество килограммов перед каким-нибудь ответственным мероприятием, то вполне подходит. Алина, 20 лет. Я, в принципе, не толстая, но склонна к полноте. Подруга пригласила на свадьбу, покупать что-то новое не хотелось, да и средства не особо позволяли, а в свое старое вечернее платье не то чтобы не могла влезть, но сидело оно на мне как-то не так, слишком обтягивало, и, следовательно, чувствовала я себя в нем как минимум неуютно. Что делать? Начала искать диеты. Понравилась традиционная. Очень люблю мясо и сыр, но могу есть небольшими порциями без проблем. Однообразие не вызывает отторжения. Вот и решила остановиться на традиционной. Диета хорошая, в день употребляешь приличное количество мяса, поэтому не могу сказать, что чувство голода преследует. Результат превзошел себя. Минус 4,6 килограмма. Я не ожидала, что к празднику буду выглядеть настолько хорошо. Я чувствовала себя королевой.